Эдвард, ты должен понять, что нарушение ограничителя лишь увеличивает магическую силу волшебника. По-настоящему сильный волшебник основывается на своих знаниях, навыках и использовании чар и заклинаний. Большое количество магической силы ничего не стоит, если человек не знает, как ее использовать. Эдвард кивнул, соглашаясь со словами профессора. Как человек, обладающий обширными знаниями о магии, Эдвард действительно понимал смысл этих слов. Например, одной его универсальности в бою достаточно, чтобы у любого волшебника разболелась голова. В поединке он мог использовать обычные чары, он мог использовать элементарную магию, пространственную магию или даже некромантию. Большинство обычных волшебников могут умело использовать лишь несколько чар. Профессор, если вы не возражаете, если я спрошу, как вы сломали свой ограничитель? Согласно его предположениям, Гриндевальд, скорее всего, использовал бузинную палочку, чтобы сломать свой ограничитель, и он уже знал, как Волдеморт сломал свой. Поскольку Николя Фламель знал об ограничителях и рассказал Дамблдору, он тоже должен был сломать его. Таким образом, Эдвард предположил, что он либо использовал философский камень, либо его долгая жизнь привела к тому, что он сломал его естественным образом. Что касается Дамблдора, Эдвард предположил, что он мог использовать Фаукса, чтобы сделать это. Однако он не был полностью уверен. Глава 43. Жадность когтевранцев к знаниям. Глава 43. Жадность когтевранцев к знаниям. Как я это сделал? Медленно произнес Дамблдор. Просто, практикой. Практика, да, практика. Магическое ядро подобно мышце тела. При постоянной практике и тренировках оно в конце концов станет сильнее, вплоть до разрушения первого ограничителя. «Разве это не займет много времени?» – спросил Эдвард. «Не совсем», – ответил профессор, положив в рот кусок торта. «При правильном методе это время можно значительно сократить». Эдвард кивнул, но больше ничего не сказал. Он догадался, что профессор хочет, чтобы он спросил его, мог бы он использовать его метод вместо метода модификации родословной. Однако он не стал спрашивать. Эдвард, как трансфигуратор, прочитавший все книги и фильмы о Гарри Поттере, знал, что быть на стороне Дамблдора не так-то просто. Будь то Ньют Скамандер или Гарри Поттер, оба они прошли через множество трудностей только из-за того, что были протеже Дамблдора или чего-то подобного. На самом деле, ни у кого из тех, кто по-настоящему близок к Дамблдору, никогда не было хорошей судьбы. Давайте посмотрим на Снейпа. Бедняга провел более 6 лет, присматривая и защищая сына человека, которого он любит больше всего на свете, и человека, которого он ненавидит больше всего на свете. И все это по приказу Дамблдора. Конечно, можно возразить, что в конце концов это было решение Снейпа, однако этот человек сделал так много вещей против своей воли, работая двойным агентом Дамблдора. Эдвард никогда не забудет сцену из фильма, когда Дамблдор сказал Снейпу, что Гарри Поттер должен умереть, и Волан-де-Морт должен быть тем, кто его убьет. Он был одновременно зол и опустошен. Как бы красноречиво люди не оправдывали Дамблдора, это не меняет того факта, что он использовал любовь Снейпа к Лили, чтобы заставить его защитить Гарри Поттера. Затем есть пара Фламели. Хотя, согласно канонической хронологии, это было их решение отдать философский камень. Эдвард ни на секунду не поверил, что Дамблдор не принимал никакого участия в том, чтобы убедить их сделать это, и сделать это так легко. Поэтому неважно, намекал ли ему профессор на то, чтобы он спросил его о способе разрушения ограничителя. Он не хотел быть у него в долгу после всех знаний по алхимии, которые он дал ему, даже если Дамблдор просто пытался помешать ему изучать темные искусства. Несмотря на отказ от этого предложения, Эдвард все еще жаждал знаний Дамблдора. И не только тех, что касались ограничителя, но и всех остальных. Он хотел подписать тот же контракт, что и с Волан-де-Мортом, и получить все знания величайшего белого волшебника современности. И не только его, но и Гриндевальда. Однако он знал, что это нелегкая задача. Дамблдор был человеком большой воли и никогда бы не подписал такой контракт, особенно когда он опасался, что Эдвард станет темным лордом третьего поколения после Гриндевальда и Волан-де-Морта. Даже если бы Эдвард попытался угрожать ему, он мог видеть, что директор не сдвинется ни на дюйм. Будучи человеком, готовым пожертвовать кем угодно и даже собственной жизнью ради блага волшебного мира, Эдвард не верил, что такой человек будет готов поступиться своими идеологиями и убеждениями. Это одна из причин, по которой он не пытался заключить сделку с профессором, чтобы вернуть к жизни свою сестру. Конечно, Эдвард еще не оставил попыток, он просто должен найти правильный путь. И он также попытается сначала заставить Гриндельвальда подписать контракт, прежде чем пытаться заключить его с Дамблдором. Однако он сделает это только после того, как закончит модификацию своего тела. Не будучи на одном уровне с этими могущественными волшебниками, он не сможет легко заключить с ними сделки. «Итак, профессор, зачем вы вызвали меня в свой кабинет?» – спросил Эдвард, чтобы сменить тему разговора. Хотя Дамблдор был немного разочарован тем, что Эдвард не попросил его о помощи, он не показал этого на своем лице. «Ну, Гарри сказал мне, что он одолжил вам плащ-невидимку на рождественских каникулах, и он попросил меня вернуть его ему, если вы закончите с ним», — ответил Дамблдор со спокойным выражением лица. «О, спасибо за напоминание, профессор, иначе я бы забыл», — спокойно ответил Эдвард. Затем он достал из сумки фальшивый плащ, который сделал сам, и отдал его профессору. Взяв плащ-невидимку, он быстро проверил его. Он заметил, что часть таинственной силы внутри плаща сильно уменьшилась, но он догадался, что это произошло благодаря исследованиям Эдварда. «Итак, вы выяснили, что это было?» – спросил профессор. «Конечно, как великий алхимик, я могу легко заметить разницу между обычным плащом-невидимкой и плащом смерти. И что вы думаете о смерти?» Поразмыслив некоторое время, Эдвард ответил: «Поистине могущественное и невообразимое существо. Если однажды он решит сделать что-то с миром волшебников, я сомневаюсь, что даже если Мерлин будет жив, он сможет что-то сделать, чтобы остановить его. Мы будем как беспомощные дети. Не стоит беспокоиться о подобном. Смерть – это всего лишь естественная часть этого мира, как и древняя магия». Эдвард кивнул, но он не был согласен со словами Дамблдора. Согласно последнему разговору, он мог сказать, что у смерти есть человеческие эмоции. А раз у человека есть эмоции, значит, у него есть и желание. Если однажды смерть решит, что с него хватит следовать правилам, которые его ограничивают, если он решит найти способ либо нарушить эти правила, либо найти в них лазейку, что его остановит? Никто. Поэтому Эдвард не будет терять бдительности, когда дело касается смерти, и продолжит изучать ее до тех пор, пока не сможет создать для него запасной план на случай, если смерть выйти из-под контроля. Если все его планы пройдут правильно, Эдвард может предвидеть, что он и его семья проживут долгую жизнь. Таким образом, он может дожить до того дня, когда смерть решит выйти из игры. Передав плащ Дамблдору, они еще некоторое время поболтали, прежде чем Эдвард ушел. Что касается Дамблдора, то он продолжал изучать плащ и убеждаться, что с ним все в порядке. В конце концов, этот плащ долгое время был у Дамблдора, прежде чем тот вернул его Гарри. Глава 44. Выручай комната. Глава 44. Выручай комната. Выйдя из кабинета директора, Эдвард понял, что до конца дня у него нет уроков. Поэтому он отправился в выручай комнату. На середине пути он встретил Хелену и пригласил ее пойти с ним. «Хелена, помнишь, твоя мать упоминала что-то о магии, называемой лимитер?» «Лимитер, да, я помню, что она упоминала об этом вскользь. Насколько я помню, моя мать и дядя Салазар были лучшими в этом виде магии. Однако она лишь вскользь упомянула и сказала мне, что объяснит все подробно, когда придет время. К сожалению, время так и не пришло. Теперь все в порядке», — сказал Эдвард, увидев грусть на ее лице. Затем они вдвоем вошли в выручай комнату. Выбрав комнату для исследований, которую он спроектировал лично, он вошел в нее. Войдя в комнату, Эдвард начал вспоминать прошлое. Он вспомнил все то удивительное время, которое он провел в этой комнате во время учебы в школе, вспомнил все знания, которые он получил, а также вспомнил все время, которое он провел, изучая чары этой комнаты. Когда он начал изучать темную магию, он пытался пробраться в запретную зону. Однако Дамблдор всегда останавливал его. Директор всегда накладывал на библиотеку мощные чары, которые специально обнаруживали его присутствие, и все учителя не имели права давать ему проход. Эдвард потратил много времени на изучение этих чар. К несчастью для него, каждый раз, когда он приближался к разгадке, Дамблдор либо улучшал их, либо менял на другие. Разгневанный, он попытался использовать выручай комнату, чтобы создать комнату, полную всех книг запретной зоны, однако и этот план провалился. Тогда он обнаружил, что Дамблдор, как директор школы, имеет определенный уровень контроля над выручай комнатой. Поэтому Эдвард не мог получить доступ к книгам в запретной зоне. Конечно, он не оставлял попыток. Хотя он знал, что не сможет обойти чары, он использовал эту возможность, чтобы бросить вызов самому себе и извлечь уроки из полученного опыта. К моменту окончания школы он все еще не достиг уровня, позволяющего обойти чары Дамблдора. Это стало одной из главных причин, по которой Эдвард решил стать международным вором и украсть все эти знания после окончания школы. Он понял, что каким бы талантливым он ни был, какие бы революционные исследования ему не удалось провести, это не изменит того факта, что у Дамблдора более 100 лет знаний и умений. И если он хочет догнать и перегнать его, ему понадобится либо много времени, либо огромное количество знаний. Поэтому он, не задумываясь, выбрал последнее. Эдвард в начале года был более осведомлен, чем Дамблдор, не говоря уже о нем сейчас, который также обладает всеми знаниями о Волан-де-Морте. Единственное, что его сдерживает, это недостаток магической силы в его волшебном ядре. Войдя в выручай комнату, Эдвард преследовал две цели или задачи. Первое – использовать все свое нынешнее понимание алхимии, чтобы наконец понять, как была сделана выручай комната. Второй и главной целью было изучение диадемы Кандида Коктеврон. На самом деле, по словам Хелены, обе эти вещи были созданы одним и тем же человеком, ее матерью. Судя по тому, что Эдвард узнал от нее, Кандида была действительно невообразимо могущественной ведьмой, как в древние, так и в современные времена. Как и Эдвард, она верила в то, что нужно докопаться до сути магии, и практически не знала табу, когда дело касалось исследований. Хелена часто упоминала, как они похожи, и Эдвард жалел, что не встретил ее. Его всегда интересовала диадема, которая может сделать человека умнее, поэтому он много изучал ее. Из-за превращения в крестраж многие чары диадемы были разрушены. Поэтому Эдварду пришлось запечатать в ней душу Волан-де-Морта, прежде чем он смог ее изучить, но это было бесполезно, до сих пор. С помощью знаний Темного Лорда он сможет идеально извлечь душу из диадемы, не повредив ее. Тогда он сможет изучить этот великолепный артефакт алхимии в полной мере. Внутри общей комнаты Пуффендуя. Все ученики Пуффендуя окружили двух человек, аплодируя им. Один человек был юношей, а другой – маленькой девочкой. У юноши был голубоглазый белый дракон и две карты, которые лежали лицевой стороной вниз. Что касается девочки, то рядом с ней стояли три монстра. Несмотря на то, что это были всего лишь голограммы, созданные с помощью магии, все эти монстры выглядели настолько реальными, что их почти невозможно было отличить друг от друга. Что касается этих двух людей, то это были Седрик Диггори и Сьюзен Боунс, и они оба играли в дуэль карт монстров. Как только он вышел из класса, он поспешил бросить вызов Сьюзен, чтобы получить награду, которую предложил профессор Боунс. Сьюзен с улыбкой посмотрела на Седрика и сказала: «Должна сказать, Седрик, что ты, вероятно, один из немногих хороших дуэлянтов в волшебном мире. К сожалению для тебя, кроме моего кузена, никто не может победить меня в этой игре. Сьюзен, не нужно хвастаться, я еще ни разу не проиграл в этой игре». «Даже близко нет», — ответил Седрик с мрачным выражением лица. Он провел все каникулы, перебирая бесчисленные комбинации карт в своей колоде. Он читал комиксы Югиа снова и снова, чтобы изучить различные стратегии. Поэтому он не верил, что проиграет. «К этому времени ты уже должен знать значение сердца карт?» – неожиданно спросила Сьюзен. «Да, и что?» – спросил Седрик, нахмурившись. «Ты знаешь, что это реальная вещь в дуэли?» «Что? Это невозможно», – ответил Седрик, и он был не единственным, кто так отреагировал. Все остальные студенты Пуффендуя тоже так отреагировали. Хотя все они были фанатами дуэльного монстра Юги Муту, они знали, что концепция сердца карт не более чем что-то из комиксов. «Вот тут ты ошибаешься», — ответила маленькая Сьюзен с улыбкой. «Когда мой кузен разработал дуэльный диск последнего поколения, он использовал особое магическое заклинание, которое позволяло дуэлянту вытянуть те карты, которые он хотел, при условии, что его воли и убеждений было достаточно. Я помню, что он очень гордился этим и хвастался передо мной в письме на 10 страницах о своем достижении. Узнав об этом, я провела много месяцев, тренируясь под его руководством, чтобы достичь этого уровня». Сказав это, Сьюзен улыбнулась и вытянула карту. Увидев ее улыбка стала еще шире. «Я жертвую трех монстров на поле, чтобы призвать мою карту египетского бога. Обелиск-мучитель». Три монстра, которые были вокруг нее, рассеялись в виде пятен света, а затем в общей комнате появился гигантский синий монстр с крыльями. Все студенты сначала были шокированы тем, что она вытянула именно ту карту, которую хотела. Согласно правилам дуэли, все колоды должны быть правильно перетасованы перед началом игры. Более того, все студенты вдруг почувствовали духовное давление, которое охватило их после появления обелиска. Это было похоже на могущественного бога, который наблюдал за ними. Все они чувствовали страх и благоговение одновременно. Им хотелось поклониться этому могущественному существу. Очевидно, Эдвард использовал какую-то духовную магию, чтобы имитировать присутствие бога, поэтому все студенты чувствовали себя так, как они чувствовали. На самом деле, он хотел использовать свое понимание распределяющей шляпы, чтобы сделать все три египетские карты в некотором роде разумными, но отказался от этой идеи после того, как сделанный им прототип действительно напал на него, чтобы определить, достоин ли он обладать им. Хотя духовная магия, с помощью которой крылатый дракон Ра напал на него тогда, была для него пустяком, это не могло быть так для других обычных волшебников, особенно для детей. Вернувшись в общую комнату Пуффендуя, после того как Сьюзен вызвала такую мощную карту, у Седрика не было ни единого шанса в этом поединке. Его голубоглазый белый дракон вместе со всеми оставшимися на поле картами были мгновенно уничтожены, и он проиграл игру. Что касается Сьюзен, то с этого дня она стала восходящей звездой Пуффендуя, а вскоре и всей школы. Глава 45. Диадема. Глава 45. Диадема. Внутри выручай комнаты. Эдвард только что закончил изучение диадемы после того, как извлек из нее душу Волан-де-Морта и поместил ее в другой предмет. Хотя технически он не спал уже несколько дней, он все еще был полон сил. Такая ситуация была для него нормальной, поскольку он привык проводить месяцы без конца, изучая то, что его интересует. Конечно, он разработал зелья, которые обеспечивали его тело необходимым питанием, а его дух был на высоте. «Твоя мать действительно была невообразимо сильной ведьмой», — с восхищением сказал Эдвард, постигнув чары на диадеме. Многие люди говорили подобное. Она была не только самой могущественной ведьмой своего времени, но и, возможно, одной из лучших за всю историю человечества, ответила Хелена, стоявшая неподалеку от Эдварда со сложным выражением лица. «Я уверен, что она очень сильно тебя любила. Возможно, ты прав, но это не отменяет того факта, что она не проводила со мной ни минуты своего времени. Между всеми ее магическими исследованиями и управлением Хогвартсом, я почти не видела ее, мы встречались только во время учебы». Эдвард вздохнул, услышав это. Он знал, что призраки остаются в мире живых по двум причинам: боясь смерти или из-за незавершенных дел. Что касается Хелены, то это было незаконченное дело. Она хотела снова увидеть свою мать и получить от нее прощение за свой прошлый проступок, а также высказать все обиды, которые она пережила в детстве. Это была одна из причин, по которой она украла диадему. Не только потому, что она завидовала уму и значимости своей матери. Она хотела приобрести такой ум, чтобы добиться определенных успехов в качестве ведьмы, а затем привлечь ее внимание. Она хотела иметь с ней настоящие отношения, пусть даже с помощью магии. Эдвард вздохнул, но больше не стал затрагивать эту тему. Однако он пообещал найти способ помочь ей в будущем, если сможет. Жизнь в качестве призрака подобна проклятию, никто не должен так жить, разве что по своей воле, чтобы избежать смерти. Затем Эдвард сосредоточился на своей недавней находке. Это диадема, произведение искусства, когда речь идет об алхимии. Она наделяет пользователя силой ускоренного мыслительного процесса. Когда кто-то надевает ее, все его мыслительные процессы, способность к вычислениям и скорость обработки информации резко возрастают. Проще говоря, пользователь начинает работать как компьютер, способный обрабатывать информацию с неестественно высокой скоростью. Это идеальный инструмент для понимания и изучения магии. В голове Эдварда зашумело, и он подумал о том, как сильно поможет эта диадема в его исследованиях после того, как он воссоздаст свою собственную подобную вещь. И у него появилось множество идей, как ее улучшить. Например, он может зачаровать свою версию, чтобы она позволяла ему входить в безэмоциональное состояние ума, когда все отвлекающие мысли и эмоции удалены. Таким образом, он сможет еще больше повысить свою способность к обработке информации, устранив так много переменных. Это было похоже на превращение себя в машину с искусственным интеллектом. Он назвал это заклинание «механизированный разум». Еще одним преимуществом этого заклинания является тот факт, что оно может удалить или свести на нет силу темных искусств в разуме волшебника. Общеизвестно, что если волшебник постоянно изучает темные искусства, это может постепенно начать влиять на его разум, делая его более угрюмым, мрачным и жестоким. Даже Эдвард не застрахован от этого. Это одна из причин, по которой ему приходится постоянно использовать заклинание Патронуса, чтобы впитывать положительные эмоции после изучения темных искусств, иначе его личность постепенно изменится. С этим новым заклинанием все изменится. Темные искусства не могут изменить или повлиять на безэмоционального робота, поэтому против механизированного разума это заклинание также окажется неэффективным. Прошло время, и Эдвард начал делать свою собственную диадему, однако он все еще изменял дизайн, чтобы он больше подходил человеку. Конечно, все остальные его исследования также продолжались, хотя он был немного напряжен со всеми различными исследованиями, которые он должен был сделать, он все же сосредоточился на коде жизни. К концу года он должен быть готов к модификации собственного тела после нескольких экспериментов на других испытуемых. В хижине Хагрида Гермиона, Гарри, Рон и Хагрид наблюдали за процессом разбивания яйца. Вскоре из бронзового яйца появилось маленькое крылатое существо. Оно огляделось вокруг своими маленькими глазками, осматривая окрестности. «Это дракон?» – спросил Рон. «Да», – ответил Хагрид с улыбкой на лице. «Мой брат Чарли разводит драконов в Румынии». «Правда?» – ответил Хагрид, любуясь существом. «Я всегда хотел вырастить дракона с тех пор, как увидел дракона Эдварда». «У профессора Боунса есть дракон?» – спросил Гарри с немного заинтригованным выражением лица. «А да, и не только драконы. У него есть громовержец, проносящееся зло, Нюхлер, Фвупер, великаны и Зуву. Собственно говоря, у него есть чемодан, в котором, по сути, собрано большинство магических животных волшебного мира. Он и Ньютс-командер всегда соревновались в том, у кого больше животных и кто лучше их воспитывает. Единственные два животных, которых у него нет, это Феникс и Василиск. Однако в этом году он сказал мне, что выслеживает Феникса и уже близок к тому, чтобы поймать его». «Что такое Василиск?» – спросила Гермиона. Она читала книгу «Фантастические звери и места их обитания» и помнила большинство животных, о которых упоминал Хагрид, но она никогда не слышала о Василиске. «Я мало что о нем знаю, кроме того, что это очень сильная змея и была создана могущественным темным волшебником. Однако Василиски вымерли бесчисленное количество лет назад. Согласно знаниям Эдварда и всего волшебного мира, способ создать Василиска – высидеть куриное яйцо под жабой. Однако, попробовав этот способ, Эдвард понял, что все не так просто, поскольку ему не удалось создать Василиска. Поэтому он решил поймать Василиска в тайной комнате и изучить его в следующем году. Гермиона кивнула и сказала: «К сожалению, ты не можешь оставить его себе». «Почему?» «Согласно закону волшебников, волшебникам запрещено содержать и разводить драконов без соответствующего разрешения». «У вас есть на него разрешение?» «Нет», — ответил Хагрид, опустив голову. «Значит, вы не можете его держать, но он такой маленький. Ему нужна моя защита, прежде чем он сможет выжить самостоятельно. К тому же никто не должен знать. Если вы не хотите, чтобы и у вас, и у профессора Дамблдора были неприятности, тогда вы не можете оставить дракона у себя», — настаивала Гермиона. Хагрид вздохнул, но больше ничего не сказал по этому поводу. Но Рон вдруг спросил: «Откуда ты знаешь о волшебном праве?» «После того, что профессор Боунс сказал во время церемонии поступления на первый курс о неравенстве и дискриминации, я пошла почитать о законе, чтобы понять, прав ли он, и каков результат», — спросил Гарри. «Он был прав», — ответила Гермиона, заставив всех в комнате на некоторое время замолчать. «И что мне теперь делать?» — спросил Хагрид. «Разве ты не говорил, что у профессора Эдварда много драконов?» — ответила Гермиона. «Спроси его, может ли он помочь». Глава 46. Высшая магическая вселенная. Глава 46. Высшая магическая вселенная. Когда Эдвард сидел в своем классе и проверял работы учеников, в окно влетела сова и передала ему письмо. Покормив птицу, он открыл письмо. Письмо было от Хагрида, который просил встретиться с ним в его хижине, так как ему нужно спросить о чем-то важном. В письме также говорилось, что дело срочное. Прочитав письмо, Эдвард смог более или менее догадаться о причине, по которой Хагрид попросил его о встрече. Согласно канонической хронологии, это должно было произойти примерно в то время, когда он получил своего дракона. Собрав свои вещи, он отправился туда, чтобы встретиться с полувеликаном, который питал глубокую любовь к волшебным животным. По дороге Эдвард впервые встретил Квирелла, который все еще вел себя как заикающийся шут. Они сделали вид, что не знают друг друга, и прошли мимо друг друга, как мимо незнакомцев. Вторым человеком, с которым столкнулся Эдвард, был призрак дома Слизерин, кровавый барон. «Эдвард Боунс», — сказал барон, — «то, что ты делаешь, неправильно, и ты должен остановиться». «И что же я делаю неправильно, господин барон?» «Ваши отношения с Хеленой неправильны. Живые и мертвые не должны быть вместе. Это табу и неправильно. Я предупреждаю вас, чтобы вы оставили ее в покое, иначе понесете последствия». Эдвард пристально посмотрел на него, прежде чем сказать: «И я догадываюсь, что это ваше предупреждение не имеет ничего общего с вашей привязанностью, нет, одержимостью ею, верно? Я не знаю, о чем вы говорите, но прислушайтесь к моему предупреждению», — ответил барон с холодным выражением лица. «А если я этого не сделаю, что вы можете сделать? Хотя я ничего не могу сделать с таким могущественным волшебником, как ты, и все же я могу преследовать тебя. Куда бы ты ни пошел, я буду рядом. Когда ты попытаешься заснуть, я разбужу тебя, чтобы продолжать преследовать тебя. В любом случае, у нас, призраков, нет ни потребности, ни желания отдыхать». Кровавый барон потратил немало времени, чтобы придумать эту угрозу. Он знал, что лишь немногие чары или заклинания могут подействовать на призраков. Хотя существовала некоторая темная магия, которая все же действовала на них, но это было очень редко и к тому же временно. Так что бояться ему было особо нечего. Эдвард посмотрел на барона с ухмылкой на лице, затем щелкнул пальцем. На его руке появилось темное и жуткое пламя. Увидев это, барон тут же отступил назад. Глядя на пламя, Эдвард сказал: «Это пламя называется пламя демона, вызванное из другого измерения. Метод, используемый волшебниками для превращения в призраков, заключается в том, чтобы после смерти оставить отпечаток себя в мире живых и таким образом получить возможность существовать в такой форме. В результате этого все вы принимаете нетелесную форму, которая невосприимчива к большинству видов магии. К несчастью для вас, барон, это пламя может мгновенно стереть ваш отпечаток, существующий в этом мире, и убить вас. Хуже того, после новой смерти вы не попадете в загробный мир, как все остальные, а прекратите свое существование в этой смертной оболочке». Выражение лица барона исказилось, он бросил глубокий взгляд на Эдварда и улетел. Тем временем Эдвард смотрел на это пламя, тайно вздыхая. Он научился этой темной магии из книги «Ключ Соломона». И «Малый ключ Соломона», и «Ключ Соломона» — книги, которые Эдвард украл из Ватикана, и обе они рассказывали о том, как вызывать демонов и управлять ими. Кроме того, с ними связана некоторая демоническая магия. К сожалению, после бесчисленных проб и ошибок Эдвард обнаружил, что может вызвать только несколько очень слабых демонов и ничего больше. Сначала он подумал, что это проблема либо с ним, либо с самой магией, но после исследования понял, что ошибался. Подобно тому, как существует отдельное измерение для загробной жизни, где существует и правит смерть, Эдвард также обнаружил измерение, где существуют демоны. И именно оттуда пришли эти вызванные демоны. К сожалению, он не мог войти в это измерение, как и в измерение смерти, как бы он ни пытался. Хуже того, в материальном мире нельзя было вызвать других могущественных демонов. Таким образом, эти две книги были серьезно урезаны. После этого опыта Эдвард предположил, что вселенная Гарри Поттера могла быть чрезвычайно могущественной в какой-то момент времени, но по какой-то причине была уменьшена по нескольким причинам. Конечно, у Эдварда не так много доказательств, кроме существования смерти, чтобы поддержать свою теорию, но он все равно считает, что в его теории может быть доля правды. В конце концов, если сравнить возможности обычных волшебников с существованием таких вещей, как философский камень, диадема Коктеврона, магия крестражей и даже магия воскрешения, которую Волан-де-Морт использовал на кладбище, эти расхождения слишком велики, чтобы их игнорировать. Размышляя об этих вещах, Эдвард вскоре добрался до хижины Хагрида. Эдвард сидел внутри хижины в сопровождении Хагрида и Гриффиндорского трия. Он смотрел на маленького дракона, играя с ним. В отличие от Хагрида, маленький дракончик был послушным, как кошка, перед Эдвардом. «Как ты это сделал?» – спросил Хагрид с выражением восторга и зависти на лице. И он был не единственным, кто был впечатлен. «Я расскажу об этом в другой раз. Итак, как ты его называешь?» – спросил Эдвард, прекрасно зная ответ. «Норберт. Его зовут Норберт. Ну, это должно быть Норберта, поскольку он женского рода», – ответил Эдвард. Он знал это не только потому, что ранее читал книгу о Гарри Поттере, но и потому, что обладал обширными знаниями о волшебных зверях. «Это она?» – удивленно спросил Рон. На самом деле даже Хагрид был немного удивлен. Когда все успокоились, Гермиона сказала: «Профессор, Хагрид не может оставить дракона у себя, поэтому мы хотели спросить, можете ли вы чем-нибудь помочь, например, найти для него место или получить разрешение на легальное разведение». Однако Эдвард не ответил ей, вместо этого он пристально смотрел на Норберта. Так продолжалось несколько минут, пока Хагрид не разбудил его от глубоких размышлений. «Что вы, ребята, сказали?» – спросил Эдвард. Однако никто не ответил ему сразу, вместо этого Гермиона спросила: «Профессор, а чем вы так глубоко задумались?» «О, я думал о создании настоящего дракона». «Настоящего дракона? Что вы имеете в виду?» – спросил Рон. Его брат разводил драконов, поэтому он был хорошо знаком с различными видами драконов, но он никогда не слышал о настоящих драконах. Согласно рассказам маглов, драконы, которые есть в волшебном мире, это виверны, которые являются низшими видами драконов. Настоящие драконы – это величественные существа высотой в несколько сотен метров и с размахом крыльев в 1000 футов. Они не просто дышат огнем, но и обладают собственной системой магии, обычно основанной на особом языке, называемым драконьим напевом, объяснил Эдвард. «Это звучит так устрашающе», — сказал Рон. «Это было бы такое милое существо», — сказал в то же время Хагрид. И Гермиона, и Гарри были из мира маглов, поэтому они слышали о подобных историях. «Итак», — Гермиона спросила, — «вы сами сказали, профессор, что это были истории. Как же вы можете создать такое существо?» Глава 47. В классе после уроков. Глава 47. В классе после уроков. «Все просто», — спокойно ответил Эдвард, очистив родословную современных драконов и выяснив, были ли их предки настоящими драконами, о которых говорится в историях. «Даже если мне это не удастся, я все равно хотел бы увидеть, во что превратится дракон после очищения его родословной. Магия может сделать такое?» – спросила Гермиона. «Я никогда не слышала ни об одной книге, в которой такое упоминалось бы». Эдвард пристально посмотрел на нее, прежде чем ответить. «Мисс Грейнджер, магия – это очень мощная и таинственная сила с неограниченными возможностями. Единственное ограничение для магии – это мы, пользователи». Сказав это, Эдвард сделал небольшую паузу, прежде чем сказать что-то еще. «Мисс Грейнджер, позвольте дать вам совет. Если вы думаете, что, просто заучив все, что написано в книге, вы сможете стать великим волшебником, то вы сильно ошибаетесь. По-настоящему сильные волшебники, такие как я или Дамблдор, подобны маглловским ученым. Мы смотрим на магию через любопытство и наблюдение. Кто-нибудь из вас когда-нибудь задавал себе такие вопросы? Что такое магия? Откуда она взялась? Почему волшебники рождаются с магией, а маглы – нет? Это какая-то форма энергии или что-то другое? Почему одни люди рождаются с особыми талантами, а другие – нет? Почему некоторые животные рождаются с магией, а другие – нет? Есть так много неотвеченных и неизученных вещей, которые мы, волшебники, не понимаем, но проблема в том, что никто, кроме немногих, не задается подобными вопросами. Я знаю, что все вы – кучка первокурсников, и количество чар, которые большинство из вас умеет использовать, можно пересчитать по пальцам одной руки, но никогда не поздно начать задавать эти вопросы, а потом попытаться найти на них ответ. Хотя большинство людей в хижине были молодыми, все они были в какой-то степени необычными, и у каждого была своя реакция, помимо общего шока или удивления. И Гарри, и Гермиона были воспитаны в магловской идеологии, поэтому они могут понять концепцию ученых, исследующих неизвестное, задавая вопросы. Несмотря на это, их первоначальная реакция или мышление после этого отличались. Гарри Поттер просто подумал, что Эдвард был удивительным, однако он не стал размышлять об этом дальше. У него не было хороших оценок на уроках естествознания, поэтому его не очень волновали вопросы, которые задавал Эдвард. То же самое можно сказать и о Хагриде. Единственное, что оставалось у него в голове после первоначального шока, это то, смог ли Эдвард создать настоящего дракона с теми же физическими характеристиками, о которых он говорил ранее. Рон, как человек, выросший в волшебном мире, на краткий миг задал себе вопрос, почему он никогда не слышал, чтобы кто-нибудь, включая его отца, говорил об этих вопросах, заданных Эдвардом. На краткий миг он задал себе вопрос, не было ли это чем-то таким, чем занимаются только темные волшебники. Конечно, больше всех от этих слов пострадала сама мисс Гермиона Грейнджер. Она поняла, что смотрела на магию неправильно. Она думала, что магия – это таинственная и скрытная вещь, но ей следовало смотреть на нее через призму ученого. Она должна была задавать всевозможные вопросы. Конечно, Эдвард, как могущественный Лигиминс, мог сказать, о чем думают все эти люди, одним лишь взглядом. Хотя обычно у него нет привычки подглядывать за мыслями людей, иногда он это делал. «Профессор, как нам ответить на эти вопросы?» – спросила Гермиона с новой силой в голосе. «Ну, давайте я вам покажу», – ответил он. «Сначала я хочу, чтобы вы использовали заклинание, подойдет любое из них». Поколебавшись некоторое время, Гермиона достала свою палочку и сказала: «Люмос». Затем кончик ее палочки засветился. Эдвард кивнул, прежде чем спросить: «Позвольте спросить, почему вам нужно использовать заклинание при использовании чар? Всем известно, что некоторые волшебники могут использовать невербальные заклинания». Гермиона подняла бровь, начав вспоминать все знания, которые она читала раньше. «Я помню, что в одной книге говорилось, что у волшебников внутри есть нечто, называемое магической силой, и что она растет по мере того, как волшебник становится старше. Это причина, по которой старшие волшебники обычно более могущественны, чем молодые. Итак, заклинание используется для мобилизации магической силы внутри волшебника, чтобы правильно произносить заклинание». «Правильно, мисс Грейнджер. Теперь, второй шаг, найти магическую силу внутри тела. Мне нужно, чтобы вы закрыли глаза и произнесли заклинание. Однако не просто произносите заклинание наугад, а постарайтесь почувствовать все изменения, происходящие внутри вас». Гермиона закрыла глаза, затем взмахнула палочкой. «Люмос». Однако она ничего не почувствовала. «Я ничего не почувствовала, профессор. Все в порядке, просто повторяйте процесс до тех пор, пока у вас не получится». Гермиона кивнула и последовала указаниям. «Люмос», повторила она нараспев. Она попробовала несколько раз, прежде чем наконец почувствовала таинственную силу внутри себя. Она была в благоговении перед ней. Всего 7 попыток, а она уже на 3 попытки лучше, чем маленькая Сьюзен, подумал про себя Эдвард. Что касается его, то ему не пришлось стараться. В тот момент, когда в возрасте 6 лет его магия взбунтовалась, он почувствовал свою магическую силу, а вскоре после этого он обнаружил свое магическое ядро. Для Эдварда магия всегда была как дополнительная конечность, которую он может использовать или применять так, как считает нужным. «Мисс Грейнджер, теперь, когда вы нашли свою магическую силу, пришло время проследить ее происхождение или то, откуда она взялась. На этот раз я вам немного помогу». Эдвард достал свою палочку и указал на место между ее бровями. Из его палочки вылетел белый свет и проник в голову Гермионы, после чего она обнаружила, что все ее чувства чрезвычайно обострились. Следуя совету профессора, она снова наложила чары Люмос, а затем почувствовала, как волшебная сила действует внутри ее тела. «Профессор, я увидела внутри своего сердца куб. Похоже, внутри него что-то было. Похоже, это была так называемая магическая сила. Это магическое ядро», — ответил Эдвард. «И место, где хранятся магические силы всех волшебников». Гермиона была очарована этим открытием и начала играть со своей магической силой. Она без труда управляла ею и произносила различные заклинания. Некоторые заклинания, которые она считала сложными, теперь давались ей так легко. К несчастью для нее, через несколько минут заклинание, наложенное Эдвардом, исчезло, и ее чувства пришли в норму. Хотя она все еще чувствовала магическую силу в своем теле, она больше не могла найти магическое ядро. Глава 48. Кровное родство. Глава 48. Кровное родство. На лице Гермионы появилось выражение сожаления после того, как она не смогла почувствовать магический куб внутри своего тела. Способность так легко управлять магией была весьма увлекательной. Однако вскоре она успокоилась, увидев странный и растерянный взгляд Рона и Гарри. Поразмыслив некоторое время, Гермиона вдруг спросила. «Профессор, раз вы говорили об очищении родословной Норберта, значит ли это, что понятие родословной действительно существует?» Эдвард бросил короткий взгляд, прежде чем ответить. «Это верно, мисс Грингер. Я сам только недавно обнаружил это. Тогда, не означает ли это, что концепция превосходства крови чистокровных действительно существует?» После ее вопроса в комнате воцарилась тишина, все посмотрели на Эдварда, ожидая услышать его ответ. Ну, ответ одновременно и да, и нет. Все посмотрели на него с выражением, которое, казалось, говорило: «Ты играешь с нами? Что это вообще значит?» Эдвард улыбнулся, прежде чем объяснить. «После открытия родословной волшебника я предположил, что предки нас, волшебников, были обычными маглами. Но после вливания крови магических животных или с помощью ритуалов, которые позволяли им обмениваться кровным родством, были созданы первые волшебники. После многих лет деторождения волшебники создали свою уникальную родословную. На самом деле, Эдвард проводил некоторые исследования на эту тему. Он пытался подсадить родословную магических зверей нескольким заключенным маглам, но результат его разочаровал. Он пришел к выводу, что, возможно, родословная современных магических зверей не такая, как в те времена. Однако сегодня, после встречи с Норбертой, его посетило вдохновение. Очистив родословную этих волшебных зверей, он попытается пересадить ее снова. В одном из своих экспериментов он даже пытался извлечь кровь волшебника и пересадить ее маглу, но и это не удалось. Вернувшись к теме, Эдвард продолжил объяснять, что касается идеи чистоты родословной, то правда в том, что древние волшебники, вероятно, знали, что, вступая в брак с другими волшебниками с сильной родословной или талантом, их потомки имеют больше шансов стать талантливыми. Поэтому они следовали этой идее, и в какой-то момент идея вступления в брак для создания мощной кровной линии, вероятно, стала очень нормальным явлением среди волшебников. Однако, несмотря на то, что этот процесс также может создать сильные кровные линии, он был фатальным для многих семей волшебников, так как через несколько поколений их потомки становились бесплодными, что прекращало кровное наследование их семьи. Что касается нынешних приверженцев чистокровных семей, то они просто кучка идиотов, извративших идеологию своих предков. Никто из них на самом деле ничего не знает о родословной, но используют эту концепцию для того, чтобы подавлять растущую силу полукровок и маглорожденных волшебников. Гермиона кивнула, поскольку она была, пожалуй, единственной, кто действительно понимал смысл слов Эдварда. Поразмыслив некоторое время, она спросила: «Профессор, то, что вы сказали, все еще доказывает, что магические семьи, такие как Уизли или даже семья Гарри, будут иметь большое преимущество перед моей семьей, которая пробудила свою родословную только в этом поколении». Гарри быстро поднял руку и сказал: «Я даже не знал, что моя семья была магической, пока не приехал в Хогвартс, так что, вероятно, в моей родословной нет ничего особенного». Что касается Рона, то он тоже поднял плечо и сказал: «В моей семье тоже нет ничего особенного». «На самом деле вы все трое ошибаетесь», – спокойно ответил Эдвард. «Все ваши родословные особенные в разной степени». Все они посмотрели на него с удивлением на лицах, и Эдвард не заставил их долго ждать, прежде чем объяснить. «Из моих исследований я знаю, что семья Поттеров в некоторой степени связана с братьями Певереллу. Вы говорите о тех, что из сказки о трех братьях?» – спросил Рон с удивленным выражением лица. Его мама читала эту историю ему и Джинни. Гарри тоже был удивлен, так как профессор однажды рассказал ему о трех братьях и их встрече со смертью. «Это верно», – ответил Эдвард. «Если быть точным, то семья Поттеров связана с Игнатусом Певереллом. Ваш предок был тем, кто смог спрятаться от смерти. Неважно, как он это сделал, но его мудрость и осторожность сделали его очень сильным волшебником, не говоря уже о его таланте». «Что касается семьи Уизли», — сказал Эдвард, глядя на Рона, — «это очень особенная родословная. Забудьте о том, что все вы унаследовали в той или иной форме талант к Квиддичу, будь то Чарли, близнецы, Джинни или даже ты, Рон, все вы унаследовали его в той или иной форме. Затем есть талант Джорджа и Фреда к алхимии. Хотя я не знаю, передается ли он по наследству, его стоит упомянуть. Однако это не самая особенная часть вашей родословной. Согласно моим исследованиям, рождаемость большинства семейных волшебников на самом деле очень низкая. В большинстве семей есть только один магически одаренный ребенок. Если у них их больше, то высока вероятность того, что некоторые из них родятся скрибами. Наибольшее количество магически одаренных детей в семье волшебников обычно составляет 3 человека, с некоторыми отклонениями. Однако в вашей семье Уизли 7 детей, и среди них нет ни одного скриба. Это само по себе делает вашу родословную очень примечательной. Пока остальные люди размышляли над словами Эдварда, на лице Рона появилось искренне удивленное выражение. Он никогда не ожидал, что для их семьи иметь много детей на самом деле хорошо, так как он считал это бременем, большую часть времени. На самом деле, Эдвард не лгал Рону. Рону тоже было интересно это явление, поэтому он тайком взял немного своей крови и изучил. Он обнаружил, что родословная семьи Уизли очень активна и легко передается по наследству. Именно по этой причине все они обладают магическими способностями и рыжими волосами. Конечно, он догадался, что в Молли есть что-то особенное, но не стал это исследовать. По расчетам Эдварда, если бы Уизли были финансово состоятельны, они могли бы создать очень влиятельную семью, родив много детей. После того, как все успокоились от этой новости, Гермиона спросила: «Профессор, что такого особенного в моей родословной? Что касается вас, мисс Грейнджер, то ваш талант в магии на самом деле очень высок. Мало того, что у вас почти идеальная память, вы также должны заметить, что по сравнению с большинством маглорожденных волшебников и даже чистокровных волшебников, ваш талант намного превосходит их. За весь ваш год я прикинул, что только моя кузина Сьюзен, пожалуй, может соперничать с вами в плане способностей. И это потому, что она получила от меня интенсивную магическую подготовку в раннем возрасте». Услышав это, Гермиона не обрадовалась. Вместо этого она нахмурилась, так как имя Сьюзен принесло ей много разочарования. Глава 49. Сила судьбы. Глава 49. Сила судьбы. Весь этот год Гермиона получала отличные оценки на всех уроках, благодаря чему ее любили все учителя, кроме, пожалуй, Снипа. Однако был один человек, который всегда был лучше ее, и это была Сьюзен Боунс. На тех немногих занятиях, которые они посещали вместе, они всегда соревновались в том, кто сможет ответить на любой вопрос профессора. Дело в том, что у Сьюзен всегда были лучшие ответы, чем у нее, даже если она отвечала на вопрос. Гермиона заметила в Сьюзен нечто другое. Каждый раз, когда она отвечала на вопрос, она просто пересказывала или повторяла дословно то, что прочитала в книгах. Что касается Сьюзен, то она могла проанализировать любой вопрос, заданный профессорами, и дать свое собственное понимание. Поэтому, хотя профессорам всегда нравился ее ответ, они больше предпочитали ответ Сьюзен из-за ее проницательности. По слухам, даже с ней однажды сделал Сьюзен комплимент на уроке зельеварения, что делает ее первым и единственным не слизерином, получившим комплимент. Конечно, Эдвард не в счет. Гермиона всегда удивлялась, почему Сьюзен была так хороша в юном возрасте. Хотя ходили слухи, что она была родственницей профессора Боунс, многие считали это просто слухами. Но казалось, что слухи были верны. Сьюзен, вероятно, обучалась у такого могущественного волшебника в столь юном возрасте. Неудивительно, что она так много знает. Наверняка она уже знает о магическом ядре и может легко его контролировать, подумала про себя Гермиона. «Профессор, есть ли способ получить доступ к магическому ядру самостоятельно?» — спросила Гермиона с выражением ожидания на лице. «Есть», — ответил Эдвард с легкой улыбкой на лице. «Все дело в постоянных тренировках и попытках почувствовать. Каждый вечер перед сном все, что тебе нужно делать, это постоянно использовать заклинание, а затем пытаться почувствовать магическое ядро. Делай это до тех пор, пока вся магическая сила в твоем ядре не иссякнет. Таким образом, ты не только сможешь тренироваться чувствовать ядро, но и тренировать свое магическое ядро и магическую силу, чтобы быть как можно более гибкой, а также стимулировать рост своей магической силы». «Подождите, профессор, вы хотите сказать, что постоянное истощение магической силы и позволение ей восстанавливаться самостоятельно будет способствовать ее росту? Что волшебнику не нужно полагаться только на возраст для роста своей магической силы?» — спросила Гермиона в шоке. «Именно так, мисс Грейнджер», — спокойно ответил Эдвард. Гермиона действительно была потрясена, так как эта новость полностью разрушила ее мировоззрение, и не только ее, но и всех в этой комнате. Даже Хагрид знает, что единственный способ, которым магия волшебника может стать сильнее, — это время. Теперь Эдвард говорил им обратное. Поколебавшись некоторое время, Гермиона спросила. «Профессор, такие вещи должны быть в секрете, верно? Разве вы не должны скрываться для семьи Боунс или что-то в этом роде? Что бы сделали другие семьи, если бы узнали, что мы знаем такой секрет? И почему вы нам это рассказываете?» Эдвард посмотрел на нее после того, как она произнесла эти слова. «Достойно самой умной ведьмы своего века, она видит не только потенциальную пользу от этих знаний, но и потенциальную опасность», втайне подумал Эдвард. «Ну, причины, по которым я говорю тебе все это, на самом деле очень просты. В кои-то веки я не считаю, что знания должны быть скрыты из-за того, что они слишком ценны. Только делясь, общаясь и обмениваясь, можно продолжать развивать магию. Во-вторых, давайте просто скажем, что я неравнодушен к талантливым волшебникам и ведьмам. Будь то вы, мисс Грингер, близнецы Уизли или Седрик Дигори, все вы очень талантливы. Поэтому иногда я даю вам дополнительные уроки. Однако вы правы, когда беспокоитесь, что такие знания могут принести вам неприятности. Так что позвольте мне помочь вам». Затем Эдвард достал свою палочку и, взмахнув ею, серебристо-белый свет, тонкий как палец, вырвался из его палочки и проник в головы Гермионы, Рона, Гарри и Хагрида. Внезапно они почувствовали, что что-то в их разуме защищено, как будто на их сознание наложили замок. «Этим заклинанием я наложил замок на ваши воспоминания о том, о чем я говорил сегодня вечером. Благодаря этому, хотя вы, ребята, не забудете, что произошло сегодня, вы не сможете рассказать об этом ни одному человеку. Каждый раз, когда вы захотите это сделать, вы будете мгновенно забывать об этой информации, пока она не вернется в ваш разум несколько часов спустя. Кроме того, ни один волшебник не сможет использовать легилименцию, чтобы подсмотреть за вашим разумом и прочитать это конкретное знание». Все они кивнули, но на их лицах не было благоговения. Со своими знаниями эти люди не могли представить, насколько сложным на самом деле было такое заклинание. Это заклинание, по сути, было применением чар Фиделиуса, которые позволяют одному человеку поместить секрет глубоко в душу человека. Эдвард изменил его таким образом, что оно запирало определенный секрет в сознании человека, а затем использовал обливейт, чтобы временно стереть этот секрет при выполнении определенного условия. И это условие наступает тогда, когда человек хочет раскрыть секрет. Это идеальный способ хранить секрет, не причиняя вреда тому, кто его хранит. Если бы Эдвард захотел, он мог бы настроить это заклинание так, чтобы вместо этого убить человека, решившего раскрыть секрет. Собственно говоря, именно с этой целью он и придумал это заклинание. Когда все было готово, Эдвард наконец спросил: «Зачем вы, ребята, снова позвали меня сюда?» Тогда все вспомнили причину, по которой они связались с Эдвардом в первую очередь. Итак, они объяснили ему ситуацию и даже упомянули, что Малфой узнал об этом инциденте несколько дней назад. Услышав это, первой реакцией Эдварда было просто дать ему те же планы, что и в оригинальной канонической временной линии. В конце концов, он решил не нарушать оригинальный сюжет, насколько это возможно. Однако внезапная мысль пришла Эдварду в голову. Он спросил себя, почему он так стремится сохранить оригинальный сюжет. Сначала он подумал, что это потому, что он хочет использовать его в своих интересах, но, подумав глубже, Эдвард понял, что это скорее психологический вопрос. Знание того, что должно произойти, давало ему чувство безопасности, оно делало бессмысленной всю будущую опасность, поскольку он уже мог ее предсказать. И на более глубоком уровне это чувство безопасности также является результатом смерти его родителей, когда он был еще маленьким. Несмотря на знание своей судьбы, несмотря на постоянные предупреждения об опасности, они все равно погибли. На каком-то уровне Эдвард винил себя за то, что не смог спасти их. Он заставил себя поверить, что пытаться изменить сюжет бесполезно, поскольку сила судьбы неотвратима. Однако Эдвард понял, что его мысли были основаны на его слабых способностях. В настоящее время он является одним из самых могущественных волшебников, живущих в наше время. И к тому времени, когда он закончит модификацию своего тела, титул номер один, без сомнения, станет его. Так зачем ему заботиться об изменении будущего? Зачем ему нужно медленно плести заговоры, чтобы добиться желаемого, если есть более прямые способы его получить? Придя к такому пониманию, Эдвард вдруг почувствовал облегчение, словно с его головы сняли тяжелое бремя. Он глубоко вздохнул и решил впредь не действовать так осторожно. Затем он посмотрел на Хагрида и сказал: «Я создам для тебя такой же портфель, как у меня и Ньюта, чтобы ты смог правильно воспитать Норберта. Что касается лицензии на его воспитание, я получу ее для тебя в министерстве». Услышав это, Хагрид обрадовался и хотел было обнять Эдварда, чтобы поблагодарить его, но вспомнил, как Эдвард преподал ему урок еще в школе и предупредил, что нельзя использовать свою грубую силу, чтобы обнимать обычных людей. Поэтому он остановился и неловко улыбнулся. После короткого разговора все люди покинули хижину и отправились по своим делам. Глава 50. Философский камень. Глава 50. Философский камень. Время шло, и вот уже наступил конец года. Эдвард позаботился о том, чтобы каждый ученик его класса смог сдать хотя бы письменную часть экзамена по алхимии. И как он это сделал? С помощью магии он заставил тех учеников, которые не сдавали экзамен, получить знания. Хотя эти студенты провели целую неделю с ужасной головной болью, они все равно чему-то научились. Что касается практического аспекта занятий, то он ничем не мог им помочь. Он предоставил этим людям множество возможностей для практики и даже предложил им занятия с репетитором в выходные дни. Так что это не его проблема, если они не смогли сдать экзамен, приложив столько усилий. В это время произошла одна странная вещь. Несмотря на его вмешательство, Гарри Поттера все равно задержали и отправили в запретный лес. После этого события Эдвард решил, что, возможно, в этом мире существует сила судьбы, и у нее есть исправительная сила, которая после вмешательства в события возвращает их в исходную временную линию. Поэтому он решил проверить эту теорию позднее. В конце года Эдвард использовал свою собственную карту мародеров, чтобы проследить за Гриффиндорским трио, Квиреллом и Дамблдором. Итак, когда произошло последнее событие года, когда Гермиона, Гарри и Рон вбежали в комнату в третьем потопе после ухода Дамблдора, Эдвард наложил на себя заклинание невидимости, вместо дезиллюминационных чар, и последовал за ними. Это заклинание было навеяно безголовыми шляпами близнецов Уизли. Он наблюдал, как троица проходит через все препятствия, созданные разными учителями. Будь то пушистик Хагрида, дьявольские силки профессора Спраут, летающие ключи профессора Флитвика, шахматная игра профессора Минервы, троллы профессора Квирелла или загадка зелий Снипа. Эдвард следовал за ними всю дорогу, не уведомляя их, не предупреждая и не вмешиваясь в их действия. На протяжении всего процесса он только и думал, почему его не пригласили разработать собственное препятствие. В какой-то степени ему было немного горько, несмотря на то, что многие другие профессора были такими же, как он, и не стали создавать собственное препятствие. После того, как все прошло в соответствии с первоначальным графиком, Эдвард поднял философский камень с земли после того, как Гарри уронил его. Его глаза стали фиолетовыми, когда он использовал заклинание «Алхимический глаз», чтобы изучить его. После нескольких минут изучения он произнес вслух: «Я был прав. Философский камень – это сильно сгущенная форма магической силы, связанная бесчисленными душами. Магия – это энергия, которая почти всесильна. Если у тебя ее достаточно, ты можешь сделать почти все, при наличии соответствующих знаний, а этот камень обладает почти безграничным количеством магической энергии или магической силы. Именно поэтому он может использовать постоянную трансфигурацию и превращать металлы в чистое золото, и даже нарушать закон Гампа об элементарной трансфигурации. Что касается эликсира бессмертия, то он должен представлять собой комбинацию сжиженной магической силы в сочетании с силой души. Большинство волшебников имеют очень долгую жизнь по сравнению с маглами благодаря магической силе, заключенной в их ядрах. Эликсир камня может неограниченно продлить жизнь, питая тело магической силой и еще больше укрепляя душу. Однако он не может предотвратить старение. На мой взгляд, использовать философский камень только таким образом, довольно расточительно для такого волшебного чуда. «Вы согласны, профессор?» Как только Эдвард произнес последние слова, Дамблдор появился в комнате, скрытно держа в руках свою палочку. «И как правильно использовать камень?» – спросил Дамблдор, глядя спокойными глазами на Эдварда. Однако, несмотря на свое спокойствие, он все же придвинулся ближе к лежащему на земле Гарри. Однако Эдвард проигнорировал его действия, продолжая анализировать камень. Но он все же ответил на вопрос. «Как я уже сказал, этот камень – почти неограниченная форма чистой энергии. Волшебники могут делать с ним все, что угодно, построить целую цивилизацию, основанную на его энергии, будь то развитие магических технологий, лечение болезней, освоение космоса, решение проблемы мирового голода. Камень может стать чертежом для выполнения всех этих задач. Магловские ученые сделали бы все, чтобы получить доступ к такому источнику энергии. Ну, если бы каждая страна не убивала друг друга за это. Возможно, ты прав, Эдвард, спокойно ответил Дамблдор. Это не меняет того факта, что для создания такого маленького камня было использовано бесчисленное количество жизней или душ. Как вы думаете, сколько людей было бы убито при создании стольких камней для питания вашей так называемой магической цивилизации? Эдвард покачал головой. Вы всегда педантичны, профессор. Волшебникам не нужно убивать так много людей, чтобы создать камень. Просто используйте тот же метод, который, вероятно, использовал мистер Фламель. Возьмите души умерших маглов. Лучше переработать их и использовать в лучших целях, чем позволить смерти получить их. И если это все еще морально неприемлемо для многих волшебников, они все равно могут попытаться найти другое решение. Души используются только для связывания магической силы в камне, они могут попытаться найти другое связующее вещество, например, эмоции. У многих молодых волшебников их первый магический бунт происходит после сильного всплеска эмоций, поэтому доказано, что эмоции могут легко связывать или направлять магическую силу. Значит, это идеальная вещь, которую можно использовать в качестве катализатора для создания философских камней. Дамблдор вздохнул, выслушав объяснение Эдварда, поскольку ему пришлось признать, что этот молодой волшебник не только силен, но и дальновиден. Однако он не мог согласиться с его иногда утилитарным мышлением. После того, как Эдвард закончил анализ камня, он спокойно бросил его обратно Дамблдору и сказал, «Поскольку я знаю, как сделать свой собственный, вам не нужно беспокоиться о том, что я возьму его. Однако я буду признателен, если вы сообщите мистеру Фламель мой адрес, поскольку я был бы очень признателен за общение между нами. В конце концов, как самый знающий великий алхимик, который еще существует, было бы обидно, если бы он умер, не передав свои знания или наследие». Сказав это, Эдвард спокойно ушел, а Дамблдор нахмурился, держа камень в руке. Он посмотрел на удаляющуюся спину Эдварда, вздохнул и пошел проверить Гарри. Что касается Эдварда, то он тоже вздохнул с облегчением, выйдя из комнаты, где все произошло. Он был готов в любой момент вступить в бой или убежать. За последний месяц он выяснил, что причина, по которой домовые эльфы могут телепортироваться куда угодно, заключается в том, что их магические способности имеют иную частоту, чем у людей, поэтому они действуют по другим правилам. После небольшой тренировки он также мог телепортироваться в некоторые места с антиапарирующими чарами, прямо как домовые эльфы. Кроме того, алхимический предмет, позволяющий ему использовать врата, был готов к использованию в любой момент. По правде говоря, Эдвард не был готов враждовать с Дамблдором, несмотря на то, что он, вероятно, стал бы окончательным победителем, если бы решил использовать всю известную ему темную магию. И казалось, что Дамблдор думал так же, как и он.